Мексика. Побережье Мексиканского залива. От космодрома «Орбитал» в окрестностях техасского городка Браунсвилл, расположенного на мексиканской границе, до виллы, подготовленной Акостой для эвакуации босса, было чуть больше 200 километров. Частный самолет «Теона» уже заходил на посадку на заброшенный местный аэродром, когда до него дошла ударная волна от падения астероида. Это даже была не полноценная волна, а расходящаяся теряющим силу концентрическим кругом полоса компрессии воздуха, за которой следовала обширная зона низкого давления. Небольшой шестиместный «Гольфстрим» вначале круто просел на правое крыло, а потом резко провалился в воздушную яму, так, что его пассажиров приподняло над сиденьями. Если бы не ремни безопасности, застегнутые после предупреждения пилота о посадке, то без травм наверняка бы не обошлось. Скрипнув фюзеляжем и натужно зарычав двигателями, самолет быстро выровнялся и продолжил движение. За окном промелькнули пляжи береговой линии, полоса заросших камышом прибрежных болот Сота-Ла-Марина, образованных небольшой, впадающей в залив речушкой. Когда обрамляющие ее заросли прибрежного кустарника быстро сменились блеклым пустынным пейзажем, самолет заложил крутой вираж и клюнул носом, заходя на едва заметную грунтовую полосу. Внизу гостя встречали три внедорожника с людьми Акосты. Быстро загрузившись, небольшой кортеж сразу же двинулся в путь. Через 20 минут добрались до места назначения, расположенной в сосновой роще отреставрированной 200-летней гасиенде, обнесенной высоким глиняным забором. Внутри оказалось довольно комфортно. Просторная гостиная, обставленная стилизованной под старину мебелью. Три спальни, кухня, столовая, кондиционеры, а главное интернет и ТВ. Оказавшись внутри, Теон бросил свою небольшую поклажу на диван, повалился в кресло и всем телом, подавшись вперед в предвкушении новостей, включил американский новостной канал. Там во весь экран зиял огромный дымящийся кратер с рваными краями, окруженный широкой полосой вздыбленной породы. Съемки велись с вертолета, поднявшегося на максимальную высоту. Это позволяло оценить катастрофический масштаб столкновения. Астероид упал в километрах в 25 севернее Вашингтона. Но столицу это не спасло. На месте ее северных пригородов теперь находились оплавленные склоны кратера. Там, где раньше были крупные образования агломерации Бетезда и Сильверсприг, на несколько сотен метров вверх вздымались огромные глыбы породы. Сам город был испепелен нестерпимым жаром огненного шквала, отутюжен до основания ударной волной и завален осадками, выброшенными в воздух при столкновении. То, что раньше было столицей великой страны, теперь представляло из себя дымящуюся серо-черную выжженную пустыню, из которой кое-где торчали остовы уцелевших строений, еще больше подчеркивая масштаб опустошения. «О боже!» выдохнул стоявший рядом оперативник. «Я думал, будет что-то вроде 11 сентября, а тут такое». Теон прибавил звук. «Разрушена четверть побережья. Вашингтон и Балтимор стерты с лица земли. По приблизительным оценкам погибли около 15 миллионов человек. Зона сильных разрушений распространяется на 150-200 километров от кратера. Уничтожена вся структура управления страной, Конгресс почти в полном составе, администрация, штаб-квартиры основных министерств и служб. Президент успел укрыться в бункере. Жив он или нет, неизвестно. Белый дом находится в 16 километрах от края кратера. Руководство Министерства обороны также укрылось в бункере под Пентагоном. Специалисты утверждают, что переждать под землей удар такой силы невозможно. Министр обороны пытался эвакуироваться на вертолете, но связь с ним потеряна. Ущерб оценить никто не берется. Губернаторы сообщают о том, что во многих штатах появляются признаки паники. Люди скупают продукты и предметы первой необходимости. Появились случаи грабежей. Несколько губернаторов восточного побережья сформировали экстренный совет и пытаются организовать спасательные работы в зонах, где они возможны. В доступные для движения техники районы катастрофы выдвигаются военные для контроля ситуации и помощи населению. Это конец. Америка этого не переживет, неуверенно прошептал Теон. Повернулся к стоявшему сзади старшему группы, которого все называли Брэд, и посмотрел на него так, словно ожидал какого-то решения. «Босс, на экран!» Вместо ответа тот кивнул головой в сторону телевизора. Картинка в новостях сменилась. На фоне кратера и выжженной земли в отдельном окне висело фото улыбающегося Теона. «До сих пор не понимаем, что произошло на Зевсе», — продолжал вещать комментатор. «Никто не может объяснить странное заявление астронавта Берни Роджерса. Некоторые говорят, что он террорист, некоторые, что это фейк. Есть версия, что управление кораблем было перехвачено сошедшим с ума искусственным интеллектом, который решил по-своему выполнить задачу по доставке астероида на Землю и убил экипаж, чтобы те ему не мешали. К сожалению, руководство «Орбитал» отказывается от комментариев. Там сейчас работает ФБР и инспекторы НАСА. Мы также не можем выйти на связь с Теоном Курцем. Есть сведения, что некоторое время назад он вылетел в Вашингтон. Не исключено, что его самолет попал под удар взрывной волны и рухнул, так и не долетев до столицы. Уж лучше пусть меня считают погибшим, чем оказаться в центре этого информационного ада. Чувствуя, что находится на грани нервного срыва, он снова посмотрел на оперативника. Здесь есть выпить? Что-нибудь покрепче. Меня от этих новостей начинает трясти. И наберите мне Акосту. Босс, Акоста недоступен. У нас с ним односторонняя связь. Мы шлем сообщение, а он реагирует, если считает нужным. Ответил Брэд и позвонил в стоявший на столе колокольчик. Когда появилась служанка, он что-то быстро сказал ей по-испански. Через пару минут мексиканка вернулась с подносом, на котором стоял хрустальный графин с выдержанным бурбоном, ведерко со льдом и несколько стаканов. Не отрывая взгляда от экрана, Теон налил себе полстакана, бросил пару кусочков льда и залпом выпил. До позднего вечера он сидел, уставившись в телевизор, переключая каналы, жадно ловя каждую новость, не замечая, как пустеет хрустальный графин. Служанка предусмотрительно поставила перед ним на стол несколько тарелок с мексиканскими закусками, но он так и не притронулся к еде. Сейчас информация была его пищей. От новостей из Америки зависело, что произойдет с ним завтра, да и со всем миром тоже. А в США события разворачивались стремительно. Если убрать заполонившие новостные каналы стенания оставшихся в живых политиков и истеричный вид журналистов, то получалось, что военные понемногу стали брать власть в стране в свои руки. Территорию в радиусе 500 километров от взрыва объявили зоной бедствия под федеральным управлением. Конгресс и администрация почти в полном составе были уничтожены. Пентагон, штаб-квартиры МНБ и ФЕМА вместе с управляющей инфраструктурой тоже. Губернаторы соседних штатов не имели ни опыта, ни ресурсов, чтобы бороться с последствиями катастрофы такого масштаба. Они и в мирное время не в полной мере справлялись со своими обязанностями, а сейчас вообще находили в состоянии перманентного шока. Поэтому никто не удивился, когда командующий Северного объединенного командования US Nordcom генерал Кристофер, в зоне ответственности которого находились США, а в миссии напрямую прописано участие в устранении последствий катастроф, выступил с заявлением, что ввиду полного разрушения системы государственного управления принимает прямое командование над всеми элементами в зоне бедствия. Затем он объявил на всей территории США режим национальной катастрофы, который по аналогии с военным временем лишал губернатора в значительной части полномочий и предполагал мобилизацию всех ресурсов на устранение последствий и восстановление пострадавших территорий. Генерала в полном составе поддержал Объединенный комитет начальников штабов и почти вся военная верхушка. В первые же часы ему высказали поддержку два десятка губернаторов центральных, в основном консервативных, штатов. Не дожидаясь реакции остальных, Кристофер начал действовать. В каждом штате был назначен военный комендант и создана чрезвычайная комиссия, задачу которой входило поддержание общественного порядка, управляемости и обеспечение необходимых для зоны катастрофы ресурсов. Не все губернаторы восприняли такую инициативу с энтузиазмом. Руководство и элиты богатых либеральных штатов Восточного и не пострадавшие от столкновения южной части Западного побережья поняли, что придется на долгое время, возможно, на десятилетия, очень туго затянуть пояса. И начали было поднимать волну протестов против власти, военных за демократию и свободу. Но когда в их города вошли войска, недовольные очень быстро разбежались по квартирам, а политики и бизнесмены притихли, понимая, что с ними никто шутить не будет. Не стал церемониться Кристофер и с возомнившими себя новыми хозяевами страны интернет-корпорациями. В крупнейших из них было введено внешнее управление. Соцсети закрыты и переданы в подчинение ФЕМА для информирования населения. Нация постепенно свыкалась с мыслью, что ради спасения страны все должны будут пожертвовать частью своего благополучия. Тот, кто не захочет это сделать добровольно, будет признан изгоем. А это в американском обществе, превратившемся в погоняемый интернет пастухами стадо, означало верную гибель. Так, за несколько часов, прошедших после удара астероида, США из пусть фиктивной и похожей на гротескный комикс демократии превратились в полноценную военную диктатуру. На следующее утро, когда мир отошел от первого шока, стали появляться более-менее вменяемые комментарии по экономике катастрофы. Сразу после столкновения на американских биржах включился автоматический защитный механизм, останавливающий торги из-за форс-мажора. С этого момента продавать-покупать акции американских компаний на основных торговых площадках стало невозможно. Поэтому котировки акций застыли на уровнях, зафиксированных на момент падения астероида. Аналогичная система сработала и на Форекс, с той лишь разницей, что ограничения были введены только на крупные сделки по американской валюте. Эти меры были предприняты для того, чтобы остановить обвальное падение доллара и обрушение цен на акции, облигации и госдолг. Инвесторы во всем мире оказались в весьма затруднительном положении. У них на руках оказалось почти на 200 триллионов американских ценных бумаг, которые котировались как ликвидные, и еще 2 раза по столько же с индексом мусорные. Все понимали, что удар астероида обвалит уже начавшую осыпаться финансовую систему США и давно буксующую и потерявшую эффективность экономику. Что все биржевые и рыночные пузыри лопнут, а глобальная долларовая пирамида обрушится. Стало ясно, что даже если военным удастся удержать Америку от скатывания в хаос и сохранить управляемость и контроль над страной, она уже не вернется на позиции глобального лидера, а займет свое реальное место в мировой экономике. Без учета огромного геополитического бонуса, предоставленного ей долларом, это место будет где-то за пределами первой пятерки. Не надо быть крупным специалистом, чтобы предсказать, что крах американской валюты и обрушение экономики вызовут кризис на глобальном уровне. На доллар была завязана почти вся мировая экономика. Его обвал означал полное переформатирование экономических, а за ними и политических отношений. Удар астероида по Америке был катастрофой. Но реальным апокалипсисом будет то, что последует за ним. Обрушение долларовой пирамиды по своим разрушительным последствиям и масштабу будет сравнимо с полноценной мировой войной, и пережить эту беду удастся немногим. В этом эксперты были единодушны. Заглушив таблетками головную боль от выпитой вчера половины графина бурбона, Теон провел все утро в кресле перед телевизором с планшетом в руках, наблюдая за котировками своих компаний. Последние 10 лет он стабильно входил вначале в десятку, затем в пятерку, а потом и в тройку самых богатых людей мира, периодически сталкивая с первых мест разжиревших на людских слабостях владельцев интернет-корпораций. С регистрацией Alpha Orbital, акции которой сразу поднялись на космическую высоту, он ушел далеко вперед в рейтинге и прочно закрепился на первом месте, которое оказалось недосягаемым для его недавних конкурентов. Десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов. Где они сейчас? Какова теперь реальная стоимость его компаний? Копейки. Хорошо, если не ноль. Сколько у него осталось денег? Обреченно покачав головой, Курц прикинул в уме стоимость ликвидных активов вроде золота, недвижимости, земли и предприятий. Получалось 1,5 миллиарда. На безбедную жизнь, конечно, хватит, но как же Марс? Как же его мечта? Есть, правда, еще крипта. После столкновения никем не регулируемые криптовалюты резко пошли вверх. Но что значит вверх, если доллар и завязанная на него часть мировой финансовой системы рухнет? За что сейчас торговалась крипта? За евро, юани, иены? Рубли? В любом случае, криптовалют у Теона было много. Очень много, ведь он был одним из китов, манипулировавших рынком и гонявших толпы лоховатых криптоэнтузиастов то вверх, то вниз по котировкам. Только вот сколько все эти коины будут стоить в новом мире? И будут ли они вообще в ходу? Сейчас предсказать сложно. Как и то, в каком вообще будет этот мир? Мир без Америки. Но кроме ликвидных активов на 1,5 миллиарда, и огромные суммы в крипте, которая может сгореть в любой момент, у Теона было еще что-то очень большое и ценное. Он приложил ладонь к своей груди и аккуратно нащупал под рубашкой твердый полумесяц, подаренный ему шаманом амулет из клыка ягуара, висящий на тонкой плетеной из волоса гривы льва тесемки. Внутри него была крошечная карта памяти. А на ней почти терабайт информации. Концепции, чертежи, описание инновационных технологических решений и сложных производственных процессов, новые разработки, перспективные идеи и проекты. Там были знания. Все, что составляло реальную ценность его высокотехнологичной империи. С этим неброским амулетом его примет любая страна, которая серьезно думает не только о выживании в грядущем хаосе, но и о лидерстве в мире технологий, где уже не будет американской гегемонии. Вот если бы еще забрать с собой мозги лучших ученых, инженеров, конструкторов и разработчиков из более чем двух десятков исследовательских центров. Но об этом надо подумать позже. А сейчас? Сейчас он вроде как беглец и, похоже, находится под домашним арестом, под присмотром людей Акосты. Да, они оказывают ему уважение, называют боссом и все такое. Но Теон ни на секунду не сомневался, что оперативники в точности выполняют приказ шефа безопасности, каким бы он ни был. С ним было 6 телохранителей. 3 прилетели на самолете, еще 3 встречали на полосе. Как только они приехали на Гасиенду, все облачились в легкую броню и вооружились автоматами. Сейчас 2 человека находились на территории Гасиенды. 1 на крыльце, 2 на первом этаже, 1 на втором. Сжав в кулак рубашку вместе с амулетом, он обвел глазами гостиную. Сидящий сбоку в кресле старшей группы телохранителей заметил это движение и с озабоченным видом спросил. «Все нормально, босс? Вам плохо? Может, медика? У нас есть док и всякая медицинская хрень на цокольном уровне. Дефибриллятор, кислород и все такое». «Нет», — качнул головой Курц. «Все нормально. Грудь сдавила. Наверное, нервы». Теон снова уткнулся в планшет, продолжив листать страницы с застывшими котировками и апокалиптическими комментариями финансовых аналитиков. Видя, что босс действительно в порядке, старший успокоился и, поднявшись с кресла, прошелся по окнам, осматривая территорию. Второй, находящийся в гостиной оперативник, сидел за небольшим столиком у стены. Перед ним был раскрыт полевой ноут, через который он контролировал обстановку по камерам. Когда Брэд уже собирался вернуться в кресло, он подозвал его к себе и ткнул пальцем в экран. «Ты служанку отпускал?» «Нет», — покачал головой тот и, включив гарнитуру, приказал одному из оперативников, охраняющих периметр. «Джо, 2, останови мексиканку!» На экране было видно, как из зарослей магнолии, расположенных у ворот, появился вооруженный человек и попытался схватить женщину, но она вырвалась и бросилась бежать. Оперативник в 2 прыжка догнал ее и заломил руку за спину, так что она скорчилась от боли. «Тащи ее сюда!» – старший отключился и направился к выходу. Через минуту у входа в гостиную перед ним стояла хныкающая и потирающая руку служанка, которая что-то быстро говорила по-испански, отчаянно жестикулируя. «Блин, я ни хрена не понимаю, что она тараторит!» Брэд посмотрел на приволокшего к женщину оперативника. «Скажи ей, чтобы заткнулась и отвечала на мои вопросы. Только медленно, чтобы я понял». Женщина, получив подзатыльник, закрыла ладонью рот и полными слез глазами уставилась на вооруженных людей. «Так», — старший посадил ее на стул, — «мы хорошие парни. Мы не причиним тебе зла. Я буду задавать вопросы, ты медленно отвечать, так, чтобы я понял. Ясно? Си, сеньор!» — пролепетала она и опасливо оглянулась на ворота. «Ты куда пошла без разрешения?» — на испанском спросил старший, тщательно выговаривая слова. «Мне позвонили с деревни. Мужу плохо!» — врет сучка. Стоящий сзади оперативник достал из набедренной кобуры пистолет, взвел курок и ткнул стволом ей в затылок. Если бы мужу было плохо, она бы отпросилась. «Послушай», — старший нагнулся к ней и посмотрел в глаза. «Мы хорошие парни, но если ты нам врешь, мы можем очень разозлиться. Говори, что произошло и откуда у тебя телефон. Ты же знаешь, что здесь связью пользоваться нельзя». «Да, я сдала телефон, но у меня здесь на кухне был еще один. И...» Женщина шмыгнула носом и снова оглянулась на ворота. «Ты кого-то ждешь?» «Ах, сеньор! Ах, сеньор!» — всплеснув руками, запричитала она. В деревню приезжали вооруженные люди на машинах. Они задавали вопросы про эту гасиенду. Они спрашивали план дома и сколько тут людей. Когда это было? «Минут 7 назад. Отпустите меня!» — ответила мексиканка и разревелась. «Заткнись!» — тряхнул ее за плечо оперативник. «Это были американцы?» «Нет, мексиканцы. Это очень плохие люди. Бандидос де картелес. Они собрали всех в одном доме, отобрали телефоны и выставили охрану. Мне невестка успела позвонить». «Твою мать! Откуда?» — выругался старший и приказал по связи. «Внимание всем, Джо! Боевая готовность. Атака на объект в любую минуту. Все посторонние с оружием считаются целью. Джо с периметра установить клейморы и в дом». Расстояние от гасиенды до высокого забора было 70 метров. Перед крыльцом пара клумб с цветами, вокруг дома зеленый газон. Укрыться в этом пространстве между стенами и забором нападавшим было негде. Контролировавшие периметр оперативники быстро установили вдоль забора около 10 мин направленного действия и бегом бросились в здание. В этот момент через забор с разных сторон полезли бандиты. «Контакт! Контакт по всему периметру!» — сообщил наблюдатель. 13-15 лезут парами!» Тут же из окон дома и со второго этажа раздались частые одиночные выстрелы. Затем один за другим сработали 4 клеймора. Послышались вопли раненых и громкая ругань на испанском. «У нас потери! Джо 3 ранен! Твою мать! Они его добили!» Следующие несколько секунд Курт вспомнил смутно. В гостиную прямо через открытое окно ввалился оперативник, один из тех, кто контролировали периметры, и, зажимая рану на ноге, отполз к стене. Тут же со всех сторон по окнам ударили автоматные очереди. Полетели стекла, штукатурка со стен, щепки и обивка от мебели. Но Теон уже распластался на полу. Служанка, упавшая вместе со всеми, поднялась и, что-то вереща от ужаса, бросилась в столовую. Ей в спину тут же ударило несколько пуль. И она сходу рухнула на пол. Поняв, что нарвались на мины, бандиты залегли внутри периметра вдоль забора и продолжали поливать гасиенду огнем. «Не подпускайте их на бросок гранаты, аккуратно снимайте по одному. Они как на ладони», — скомандовала старший и подтолкнул Теона к двери в столовую. «Ползите туда, там на кухне лестница в подвал». Он сунул ему в руку пистолет и, перекатившись, дал короткую очередь в дверной проем, из которого просматривалась дорога к воротам. Выстрелы стихли. «Чисто, босс! Все, кто в зоне обзора, нейтрализованы!» «Джо 4, что у тебя на заднем дворе?» — спросил Брэд того, кто был на втором этаже. «Тихо! Наверное, поняли, что мины. Теперь через забор не полезут!» «Внимание, ворота! Крупный калибр!» — крикнул кто-то от окна, и дом тут же содрогнулся от очереди из крупнокалиберного пулемета, установленного на пикапе, который протаранил ворота. Если бы это было современное здание, то под таким шквалом огня оно бы разлетелось на куски. Но гасиенда построена из прочного кирпича почти 150 лет назад, поэтому выдержала удары пуль 50-го калибра. «Вот сука, да кто же это?» – проорал один из оперативников. «Гранатами его!» – приказал старший. «Не достанем, там до ворот чистое пространство 70 метров. «РПГ!» – прокричал оперативник со второго этажа, и потолок тряхнуло от мощного взрыва. «Все, нам пипец, у них гранатомет», — оглянулся со своей позиции у окна один из бойцов. «Выстрел из забора. Они по первому этажу не достанут, а через забор уже не полезут. Нам бы крупняк заткнуть, тогда ворота удержим». Судя по всему, стрелявший из крупнокалиберного пулемета не имел представления об этом оружии, в частности о том, что у него может перегреться ствол. Он палил частыми длинными очередями, постепенно превращая здание в прогрызенный бешеными мышами кусок сыра. «Всем лежать! У него будет перегрев или лента закончится. Тогда огонь со всех стволов по пикапу!» – прокричал старший, оглянулся на Теона. Среди грохота очередей крупнокалиберного пулемета раздалось одиночное знакомое «дадах». Как будто где-то далеко выстрелили из небольшой пушки. Пулемет тут же стих. «Внимание! Снайпер!» прокричал наблюдатель, который переместился к окну и теперь, обсыпанный стеклом и кирпичной крошкой, сидел под подоконником с ноутом, наблюдая по уцелевшим во время перестрелкам камера за обстановкой. «Стоять! Пулеметчик снят! Повторяю, пулеметчик снят. В это время раздалось еще одно «дадах», затем еще и еще. Стреляли сбоку со стороны сосновой рощи. За забором послышались крики и беспорядочная стрельба. Затем прогремело несколько взрывов. На фоне шума боя было отчетливо слышно регулярное бухание крупнокалиберной снайперской винтовки, откуда-то из сосновой рощи. За забором послышались крики и беспорядочная стрельба. Затем прогремело несколько взрывов. На фоне шума боя было отчетливо слышно регулярное бухание крупнокалиберной снайперской винтовки, откуда-то из сосновой рощи. «Не стрелять!» — скомандовал старший. «Возможно, это полиция». «Ага, конечно», — отозвался от окна один из оперативников. «Местные копы в такие разборки не лезут. Тут армия нужна». «Не стрелять!» — еще раз повторил Брэд, вслушиваясь в звуки утихающего за забором боя, и снова посмотрел на Теона. Тот лежал на прежнем месте, обсыпанный штукатуркой и крошкой кирпича. «Босс, вы живы?» «Да», — прохрипел Курц, сплевывая набившийся в рот мусор. «Пока не стреляют, ползите к окну, под стену. Там безопаснее. Дайте ему броник кто-нибудь». «Босс, за периметром какая-то хрень происходит», — сообщил наблюдатель. «Они, походу, вывесили белый флаг». «Что?» Старший перекатился, поднялся и, пригнувшись, подбежал к окну. Быстро выглянул. «Блин, не белый, а желтый. Похоже, майка чья-то на палке. Вся в крови. Что там нахрен происходит? Они что, сдаются?» Белый флаг несколько раз качнулся из стороны в сторону, потом медленно двинулся с обратной стороны забора к воротам. «Контролируем периметр! Я держу ворота!» Брэд еще раз высунулся из окна, оценил обстановку и снова укрылся за стеной. «Босс! Там какой-то клоун в воротах нарисовался в шортах и гавайской майке. С белым флагом, без оружия. С поднятыми руками», — доложил наблюдатель. Старший быстро выглянул, приложил к плечу свой хеклер и прицелился в странного гостя. «Пипец, реально клоун», — сказал он, рассматривая в прицел полного коротышку, показавшегося в воротах за пикапом, с которого только что по ним палил пулемет. Нежданный гость заметил, что за ним наблюдают, вышел из-за машины, несколько раз махнул флагом, потом бросил его на землю. Он опасливо осмотрелся по сторонам, поднял майку, демонстрируя всем упитанный волосатый животик, затем медленно повернулся спиной. «Охренеть!» – прокомментировал это странное представление один из оперативников. «Он типа показывает, что у него нет пояса шахида. Да под майкой мы бы его и так заметили». «Не стреляйте! Я без оружия! Я пришел поговорить с мистером Теоном!» — прокричал коротышка на удивление зычным голосом и, снова подняв руки, медленно пошел к парадному крыльцу. «Мистер Курц, с вами тут какой-то клоун поговорить хочет. Только непонятно, откуда он знает, что вы здесь. Вы с кем-то связывались?» — оглянувшись на лежащего на полу миллиардера, спросил старший. «Нет», — энергично затряс головой тот и быстро пополз к окну. Тем временем гость дошагал до высокого крыльца, остановился и, еще раз осмотревшись, громко и медленно проговорил. «Господа, я хорошо знаю вашего босса, мистера Акосту, а он хорошо знает меня. Я хорошо знаю мистера Теона. Я уверен, что он меня вспомнит, когда увидит. Я безоружен. Прошу, не стреляйте. Я вхожу». Осторожно, словно боясь поскользнуться, он двинулся вверх по ступеням. Чуть притормозил у порога и сделал шаг внутрь. В этот момент Брэд навалился на него сбоку, оттолкнул в сторону под защиту стены, ловко заломил обе руки за спину и ударом ноги поставил на колени. «Ой, блин, больно! Какого хрена вы беспредельничаете?» — застонал коротышка. «Я же сказал, что без оружия! Что мне надо поговорить с мистером Теоном! Я вас, дебилов, от верной смерти спас! А вы, суки, меня на колени! Ты кто нахрен такой?» Вместо ответа подскочил к нему другой оперативник и, пока старший застегивал наручники, ткнул пистолетом в лоб. «Я Ваха из Сан-Хосе. Мистер Теон меня должен знать. Свяжитесь с Акостой, он подтвердит. Мы сами решим, что делать». Мистер Теон не смог сдержать улыбки старший и рывком повернул коротышку лицом к миллиардеру. «Вы его знаете?» «Ваха?» — Курц сел, достал платок из кармана джинсов, протер глаза и вытер пыль и штукатурку с лица. Точно, Ваха. Это ресторатор. Он наши вечеринки обслуживает в Сан-Хосе. Гриль всякие, ребра там, стейки, кебабы. Ну вот, видите, Еваха я, шашлык-башлык, а вы меня пистолетом в морду. Звери. Ты какого хрена делаешь тут, в Мексике? Ваха из Сан-Хосе. Поняв, что прямой угрозы от гостя нет, Брэд ослабил схватку. Мне с мистером Теоном поговорить надо. Это мы уже слышали. Как ты с бандитами справился? Теми, что за забором? Как-как? Вы наручники с меня снимите? А то, когда я на коленях стою, а вы меня стволами тычете, у нас разговора не получится. Сними с него наручники, давай сюда, в кресло. Скомандовал старший и, понаблюдав за оперативником, повторил свой вопрос. Ты как с бандитами справился? На Рэмбо ты явно не тянешь. Ай, блин, как я не люблю эти перестрелки. Баха стряхнул пыль с кресла, сел и, недовольно скривившись, потер запястье. У вас зверей тестостерон играет. Вам бы только поубивать друг друга. А тут ситуация такая, что головой дано думать. А вы мне пистолетом в морду. Ладно, проехали, рассказывай. А что тут рассказывать? Люди со мной грамотные. Положили мы ваших бандитов, человек 10, а то и больше. Злые все, но тупые, как пеньки. С тыла никого не оставили, чтобы задницы свои мексиканские прикрыть. Ну, мы их и укатали, как узнали, что мы здесь. Кто сдал эту точку? Старший строго посмотрел на Абхаза. Да мы вообще сюда суваться не хотели. У меня приказ был наблюдать. А тут мне мексы сообщают, будто местные прознали, что сюда из штатов ФБРовцы привезли важного информатора, бывшего финансиста Хуареса. Говорят, картельная водка пришла с самого верха ФБР. Ну а те наняли местных бандитов, чтобы вас всех нахрен кончили на этой фазенде. А мы-то ни сном, ни духом. Тут смотрим, замес такой. Ну и давай вас спасать, а ты мне в морду пистолетом. Он укоризненно посмотрел на оперативника. Вот дерьмо. ФБР превратилось в гребаное сито. Выругался Брэд и, осторожно выглянув в окно, спросил наблюдателя. Связь с базой есть? Нет. Но я отправил сообщение о происшествии и том, что легенда с ФБР скомпрометирована. Хорошо. Старший снова повернулся к Абхазу. Хотя ни хрена хорошего тут нет. Про наш самолет знало всего пару человек, а про то, что на нем летит Теон вместо свидетеля, вообще никто. Это ваши проблемы, пожал плечами тот. Мы свою работу сделали, вас спасли. Теперь мне надо 5 минут, чтобы поговорить с мистером Теоном. Потом мы свалим и вам советуем. Через час, если не раньше, здесь будет вся банда. А то еще и вертушку пришлют, и нахрен вас тут бомбами забросают или сверху с пулемета покрошат. Видел, какой аппарат у них на пикапе? С мексами понятно. Их навели из ФБР. А вы откуда прознали, где будет скрываться мистер Курц? Откуда-откуда? Оттуда. Ваха неуверенно заерзал в кресле. Самолет, на котором он улетел из Бока-Чика, был известен. Отследить его до полосы в Мексике со спутника – расплюнуть. Как и ваш конвой до Гасиенды. Я вам так скажу, ни хрена вы не умеете маскироваться. Устроились в нищем районе эскорт из черных кадиллаков. Только мигалок и мотоциклистов с флажками. Мы везем Теона, не хватает. Но-но, придержи язык, а то опять пистолетом в морду получишь. Сурово проговорил оперативник и снова вытащил свой глок из набедренной кобуры. Слушайте, надоели вы мне все. Разочарованно вздохнул Ваха. Будете выеживаться, я вас тут нахрен всех шмелями сожгу. Я свое пожил. Если сдохну здесь, то хоть с мыслью, что положил полдюжины неблагодарных дебилов. Ты что, сука, угрожаешь? Оперативник сделал еще шаг вперед. Но тут со стороны сосновой рощи раздалось знакомое дадах. В боковой стене гостиной, под самым потолком, от крупнокалиберной пули образовалась дыра величиной с кулак. А на противоположной – выбоины размером с суповую тарелку. Все, кто стоял, попадали на пол. Ну вот, мои уже теряют терпение, презрительно ухмыльнулся Абхаз. Это предупредительный выстрел. Следующим прилетит шмель. Твою мать, у снайпера СТС. Он может стрелять через стены. Всем отойти к окнам и не двигаться. Я с ним останусь один, прокричал Брэд и с уважением, посмотрев на гостя, медленно поднялся на ноги. «А вы серьезные ребята. Спутник, снайперский комплекс из фантастического фильма, шмели, закрытая инфа СВБР. Кто за вами стоит? Кто стоит, тот стоит. Не твое дело», — недовольно буркнул Ваха. «Господа», — откашлившись, вступил в разговор Теон, — «давайте немного сменим тон. Я вижу, что наш гость начинает нервничать. Почему бы мне действительно с ним не поговорить? А то все опять закончится перестрелкой. Я думаю, ни я, ни вы не хотим умирать. Особенно учитывая, что мистер Ваха и его люди спасли нас от бандитов. Вы уверены, босс?» — настороженно спросил Брэд. «Да, я знаю этого человека в другом качестве, но если он со своими людьми все же находится здесь, то я не вижу причин сомневаться в его возможностях. А раз так, то я настаиваю на разговоре». «Хорошо, только я буду рядом», — сообщил старший. Я что-то тоже перестал сомневаться в его возможностях. «Не-а», — покачал головой Ваха. «Мы будем говорить с мистером Теоном один на один». «Я не оставлю его ни на минуту. У меня приказ о Косте». «Господа, давайте так», — перебил старшего Теон. «У меня есть наушники. Мы перейдем в соседнюю комнату. Я дам наушники Брэду и включу музыку. Он засунет их в уши и будет наслаждаться роком. Он нас будет видеть, а значит, сможет обеспечить мою безопасность и выполнить приказ о Косте. Но слышать не будет. Поэтому мы сможем поговорить спокойно». Ваха поскреб небритый подбородок. «Ладно, будь по-вашему. Времени у нас нет. А с этими зверьками, я вижу, иначе не договориться. Пошли». «Вот сука, он нас зверьками назвал», — пробучал Брэд. Но, увидев укоризненный взгляд Теона, умолк. В столовой Абхаз убедился, что Брэд надел наушники и плюхнулся на один из стульев. Другой поставил напротив себя и вежливым жестом пригласил Курца. Когда тот уселся, он нагнулся к нему и тихо проговорил. «Мистер Теон, у меня для вас послание от вашего доброго друга». Он так и просил передать слово в слово «от доброго друга». «Он хочет, чтобы вы как можно быстрее с ним связались. Говорит, что мечту еще можно исполнить. Вам надо запомнить номер аккаунта и логин в закрытом чате и связаться с ним, как только у вас будет возможность». «Мади?» — сразу догадался миллиардер. «Я не знаю, кто такой Мади. Мне просто надо передать вам аккаунт и логин». Абхаз нагнулся и почти шепотом произнес две легко запоминающиеся последовательности цифр. «Запомнили?» «Да». «Повторите, пожалуйста, мистер Теон». «Да не называй ты меня мистером, просто Теон», — попросил Курц и повторил услышанные цифры. «Мне трудно не называть. Где я? Скромный шашлычник. А где вы? Самый богатый человек в мире», — смущенно проговорил Ваха и посмотрел на стоящего у стены Брэда, который уже начал понемногу кивать головой в такт музыки. «И еще. Вам здесь оставаться нельзя. Через пару часов сюда наверняка нагрянут бандиты. Или еще хуже, их переговоры перехватит АНБ, и ФБР пошлет сюда беспилотник, чтобы все зачистить. Они ведь думают, что здесь важный свидетель. Хотя хрен его знает. Может, им сейчас не до этого? Я не знаю, продумал ли Акоста вариант Б, но у меня на полосе, на той, где вы садились, стоит самолет с открытым полетным листом от Минобороны Мексики. На нем вы можете улететь со мной в любую точку на карте. Куда пожелаете. Туда, где вы будете чувствовать себя в безопасности». «Черт, я не знаю», — дернув от напряжения плечами, прошептал Теон. «Я не могу сейчас нормально думать. Еще 5 минут назад я лежал в пыли и прощался с жизнью. У меня до сих пор от шока руки трясутся. Если бы не вы...» «Спасибо, что спасли нас от бандитов», — он поджал губы. Посмотрел в глаза Абхазу, которого всегда считал туповатым добрячком, без лицензии, толкающим странный кавказский самогон и домашнее вино. А тут он в Мексике со своими бойцами расправился с бандитами. Потом пришел к ним и с позиции хозяина положения начал такой серьезный разговор. В его распоряжении каким-то образом оказалась секретная информация. Доступ к спутнику. Хорошо вооруженная и подготовленная группа. Снайпер, который видит через стены. Это впечатляло и настораживало, и пугало. Но выбора особого на данный момент не было. Оставаться в Гасиенде было нельзя. и Курц решил поглубже прощупать варианты. Да, отсюда надо убираться как можно скорее. Но Брэд меня не отпустит, у него приказ Акосты. Послушайте, Акоста не поможет. Он сейчас вместе с топами Альфа-Орбитал задержан в ФБР. В Штатах нарастает хаос. Пока военные наведут порядок и во всем разберутся, пройдет время, а действовать надо сейчас. Что ты предлагаешь? Сообщите Брэду, что его прямой начальник ФБР. Вы большой босс. Вам все подчиняются. И Орбитал, и Спейс, и вся служба безопасности. Так что вполне можете отдать ему приказ. Он должен подчиниться. Боюсь, не все так просто. Он будет выполнять приказ Акосты. Тогда купите его нахрен, предложил Ваха. Дайте ему бабла, чтоб на всю жизнь хватило. Ему и всей его группе. У вас ведь есть доступ к крипте? «Есть», – кивнул Теон и замолчал. Он вдруг подумал про Африку, про саванну. В Буше его сложно будет найти. И люди там надежные, верные. Было бы неплохо рвануть туда прямо сейчас. Ваха, скорее всего, пришел от Мади. Значит, верить ему можно. Старый араб его ни разу не обманул. Если считать все астероиду с астероидом не обманом, а спецоперацией. «Хорошо». Я попробую. Но где гарантии, что вы меня не похитите и не вывезете к тому, на кого работаете? Да вас уже похитили. Вы сидите здесь в чужой стране, под присмотром вооруженных людей, которые принимают приказы только от своего начальника. Что с вами будет, вы не знаете. Все, что вам пообещали раньше, может пойти прахом в любой момент. Так что вы ничего не теряете. Наоборот, получаете шанс обрести свободу действий. А самое главное – свободу выбора своего будущего. «Для простого ресторатора вы рассуждаете слишком убедительно», – качнул головой Теон. «Советская школа. Тогда учили хорошо и качественно. Ну, решайтесь». Ваха откинулся на спинку кресла и посмотрел на насторожившегося Брэда. Потом на миллиардера, по лицу которого было видно, как внутри чувство самосохранения – и желание выбраться из этой ситуации борется с сомнениями и осторожностью. Наконец Курц принял решение. Он жестом показал старшему, что тот может снять наушники и подойти. «Послушай», — Теон показал на стул, но тут остался стоять. «Ваха говорит, что Акосту взяла ФБР. Приказов и помощи от него ждать не имеет смысла. Так что, если мы хотим выжить, решение придется принимать нам самим. Еще Ваха принес мне послание от моего бизнес-партнера. Он прислал за мной самолет, который стоит здесь рядом на полосе, куда мы садились». «Ага, бизнес-партнер, как же? С доступом к спутнику и секретной инфе. Ни хреновый такой партнер получается», — скептически хмыкнул старший группой. «Какой есть? Со всяким дерьмом я дружбу не вожу», — строго посмотрел на него Теон. «Я твой босс. Ты, в конце концов, работаешь на меня. Я сейчас беру вашу группу в свое прямое подчинение, поэтому будешь делать, что я говорю, иначе мы все попадем в беду». Брэд что-то хотел сказать, но миллиардер остановил его решительным движением руки. «Первое. Я хочу эвакуироваться отсюда на присланном за мной самолете. У меня есть пункт назначения и люди, которые мне там обеспечат безопасность. Второе. Ты и еще пара человек можете меня сопровождать. Но я не могу гарантировать, что вы мне понадобитесь на новом месте и что я смогу обеспечить вам доставку обратно в Штаты. Поэтому я готов вас отпустить сейчас. Ты и твои люди неплохо поработали. Вы защищали меня даже ценой своей жизни. Один из твоих бойцов погиб. Это дорогого стоит. Поскольку я больше не нуждаюсь в ваших услугах, я готов вас отпустить и выплатить прямо здесь значительную компенсацию». «Блин. Слишком много вводных за один раз», – неуверенно проговорил Брэд и тут же поинтересовался. «Насколько значительная компенсация?» 10 миллионов в криптовалюте. Номер кошелька и пароль я передам тебе. Поделишься с остальными, как считаешь нужным». 10 миллионов. Звучит заманчиво». Старший сдвинул Хеклер с локтя за спину и, подтянув стул, подсел к Теону. «Так, дайте мне снова весь расклад». Еще раз внимательно выслушав предложение, он в раздумье помял подбородок и, наконец, неуверенно протянул. «Ну, раз все пошло не по плану, и мексы напали, и этот кадр объявился со своими людьми, и самолет за вами прислал, и связи с начальством нет, то я согласен. Только я сейчас свяжусь со службой безопасности «Орбитал», чтобы они подтвердили, что Акосту взяли ФБРовцы. Если все так, как вы говорите, то не вижу причин не принять от вас предложенную сумму». Через 5 минут Брэд получил подтверждение, что Акосту и всю верхушку «Орбитал» задержала ФБР. Еще через 5 Теон передал ему флешку с криптокошельком, на которой он перевел оговоренную сумму в крипте с одного из своих счетов. Минут 10 старший разбирался, как всем этим пользоваться. Проверял наличие средств, даже сделал маленький платеж. Потом поменял пароль и с довольным видом упрятал флешку в нагрудный карман. Не прошло и получаса с момента, когда Ваха вошел в ворота Гасиенды с белым флагом, а кортеж из 3 черных кадиллаков уже на полной скорости мчался по пыльной грунтовой дороге к затерянной в зарослях акации и агавы взлетной полосе. Висящий на орбите над восточным побережьем Мексики российский спутник в режиме реального времени передавал картинку в центр связи. Оттуда она сразу транслировалась в ситуационный зал в штаб-квартире службы внешней разведки России. Несмотря на глубокую ночь, директор лично наблюдал за происходящим. «Ну что, игра продолжается». Он отхлебнул чая и повернулся к пожилому арабу, сидящему рядом в кресле задумчивым видом. «Теперь ваш ход, генерал Халаф».